Поселок Первый. 11:51 по берлинскому времени. Она открыла глаза, чтобы только не видеть мертвую маму и это черное зеркало. Солнце стояло над ямой из-под картошки, било мертвым в глаза, и она не увидела, что над ямой стоит толстый усатый немец и перезаряжает автомат. Возможно, ей только показалось, что она открыла глаза, слепящее солнце проникало в глаза сквозь красноту закрытых век. Я держу яркое, кругленькое зеркальце близко к глазам. Оно нагрелось на подоконнике. Вижу свои красные-красные губы, запретно пахнущие маминой помадой. Делаю ими поцелуи, жадные и стыдные. Я на кухне. Я стою почему-то на коленях, как бабушка по утрам перед иконой. Нет, я знаю, почему я это делаю, потому что это стыдно. Если бы кто увидел, мне бы оставалось только умереть. А от этого мне бесстыжие почему-то сладко, приятно, как никогда. Было бы ужасно, если бы мама или отец вдруг заглянули сюда, за ширму, а я на коленях и с зеркалом. Пахнет коровьим пойлом, картофельными очистками. У меня перед глазами грязные ведра, большой ушат. Мы, как все на бобруйских окраинах, держим хозяйство. Стою на коленях, губы накрашены, а я крещу с рукой, как наша бабушка бывала. Я умерла бы. Мне уже не жить, если б меня сейчас такую увидели. Не зеркальце это, а иконка, круглая, маленькая, осталась в нашем доме от бабушки. Когда бабушка жива была, большая икона картины висела в углу над ее кроватью. А потом ее сняли и куда-то кому-то отдали, а вот эта кругленькая сохранилась. Бабушкиных слов я не знаю, но мои красные, бесстыжие губы шепчут их, шепчут запретные сладкие губы, запретные слова. Вот так и мама облизывает губы, когда накрасит их, собираясь с отцом в гости, задумчиво и красиво обминает их. Отец сзади подойдет. Она видит его в зеркале и положит руку на плечо, пальцами трогает ее шею. Они улыбаются так, словно никого на свете нет, даже меня, а только они. Маме неловко и хорошо, как мне сейчас. Она обязательно снимет его руку. Не мешай, опоздаем. Ну и давай опоздаем. Ваня, у тебя одни глупости. Я здесь за ширмой, а они в другой комнате. Но я почему-то их вижу и не удивляюсь этому. Значит, я сплю? Почему я не удивляюсь? Губы от помады чужие, огромные. И так пахнет сеном, коровьим навозом, молоком. Что я делаю? Зачем я здесь? Сейчас войдут, и я умру от стыда. Коровьим теплом сладко пахнет навозом. А мы с Гришей наверху, на чердаке, на сене лежим. Под нами задумчиво жует жвачку корова, одиноко и смешно вздыхает, как большой пустой мех. И имя у нее смешное, с таким и купили ее — книга. Вы с коровой одинаково дышите. Я смеюсь, закрываю ему рот губами, чтобы успокоился, побыл спокойно минутку. Его лицо прямо над моим, нетерпеливое, просящее детское, такое глупое. Я крепко держу его руки. Отдаю ему накрашенные губы, забираю себе его дыхание, смеюсь, а мне сладко и страшно. По солнечному лучу пули врываются в сарай ласточки, припадают к черному, еще сырому домику, целуют его и уносятся, прочищая клювик укоряющим чириканьем, чем здесь лежать, не закончит бессовестно и умчится за новой порцией грязи. Родненькая, родненькая. Он шепчет, задыхаясь, умоляя и стыдя сказать. Он боится моего счастливого смеха. Он думает, что я над ним смеюсь. А я от страха, потому что я уже знаю. Все уже было у нас, уже было.